открываю глаза. Утро. Розовый свет с востока. Испуганное лицо Вики. Неудачника нет у костра. Сон. Великий обманщик. Черт, ругаюсь я, вскакивая. Когда он ушел? Вика поправляет волосы таким же жестом, как и во сне. Не знаю, Леня, я только что проснулся, а его уже не было. Вот и ответ, шепчу я, озираясь. Вот и ответ. Неудачник убежал, смылся из глубины. Значит, все впустую? Нет, не все. Из-за него я встретил Вику. Он познакомил нас, повторяет она мои мысли. Хоть за это спасибо. Я обнимаю ее, утыкаясь лицом в волосы. Мы стоим так долго. Рассвет разгорается вокруг. Снежная шапка горного исполина сверкает, распарывая небо. Здесь нет птиц. Наверное, Вика забыла их сделать. Но горы оживают и без них. Наполняются шорохами ветра, шелестом листьев и трав. «Я сделаю для этих гор птиц», — шепчу я. «Если все-таки удастся отстроить твою хижину». «Не хочу менять горы, они свободны», — сразу противится Вика. «Птицы тоже свободны. Я их просто выпущу в окно и скажу: плодитесь, размножайтесь». Вика тихо смеется. «Ладно, попробуй». «А чего тут пробовать?» — храбрюсь я. «Несложная программа. Проштудирую Брэма, составлю алгоритм поведения. Вначале нарисую всяких зябликов и воробьев. Потом коршунов. Биогеоценоз. Точно?» «Забыл. По-моему, в 5 классе нас этому учили на уроках природоведения». «Биолог. Может, еще и тапочки Зукины на волю отпустишь?» «Леня, давай сейчас вынырнем и сходим в какой-нибудь ресторан. Ты был в Розовом Атолле?» «Нет». «Красивое место. Шульц и Брандт рисовали. Я приглашаю». «Ладно, только вначале поищем». Вика отрывается от меня, резко спрашивает. «Кого?» «Неудачника». «Да он вышел из глубины, как ты не понимаешь?» «Понимаю. Но все-таки давай поищем. Может, он отошел сделать пипи и свалился в пропасть». «Так ему и надо», — бормочет Вика, уже соглашаясь. Вначале мы проходим вдоль кромки ближайшего обрыва, вглядываясь вниз. Потом Вика обшаривает долину по левую сторону от ручья, а я по правую. Взгляд невольно тянется вниз, в ложбину, где во сне я нашел звезду. Там и вправду видны какие-то скалы. Но дело прежде всего. Надо убедиться, что неудачника с нами больше нет. Я даже поднимаюсь немного вверх по нашим следам. Это уже так, для полной очистки совести. И в маленькой расщелине, через которую мы легко перепрыгнули при свете догорающего дня, нахожу неудачника. Я молча стою над расщелиной, глядя на неудачника с 3-метрового уступа. Минуты 2 проходят, прежде чем он убеждается, что я его заметил, и поднимает голову. «Доброе утро, стрелок». Молчу. Даже на злость сил не осталось. «В темноте очень плохо видно», — изрекает неудачник поразительную по гениальности и свежести мысль. «Падать было не так, чтобы высоко, но ему не повезло. Даже сверху я вижу, что его правая нога распухла, и неудачник сидит, стараясь не дотрагиваться до нее. Достаю из-за пояса тапочки, надеваю и спускаюсь вниз. «Извини», — говорит неудачник, когда я беру его на руки и выбираюсь из расщелины. «Зачем?» Только и спрашиваю я. «Чтобы вы не колебались. Я все равно ничего не смогу объяснить». «Ты дурак. Ночью по горам ходят лишь самоубийцы или черный альпинист». «Я никогда не был в горах. А кто такой черный альпинист?» Спускаться к привалу довольно далеко. Я успеваю рассказать байку про черного альпиниста и про ту компанию, которая таскала в горы бальные платья и смокинги. Потом несколько реальных историй. К Вике мы подходим, когда весь мой запас горных легенд истощается. Под ее ледяным взглядом я опускаю неудачника на раскиданный у костра лапник и говорю: «Что может быть лучше прогулки по горам без снаряжения?» «Горная прогулка с калекой на руках». Мне очень интересно, что она сейчас сделает. «Дай пояс», — командует Вика. «Такой агрессивности даже я не ожидал». «Вика, применять варлока? Черт, дайвер недоделанный! Мне жгут нужен!» Никогда не задавался вопросом, способна ли виртуальная одежда рваться на части. И не хочу проверять. Горное солнце злое. Поэтому оставляю мысль разорвать рубашку на жгуты и отдаю Вике черный шейный платок. Она долго возится с ногой неудачника, мрачно качая головой, когда он со стоном отзывается на легкие прикосновения руки. «Перелом голени», — ставит она диагноз. «Кажется, без смещения, как ни странно». «Ты еще и врач?» «Нет, медсестра, но со стажем. Еще жгут нужен. Рубашкой все-таки приходится пожертвовать, а пиджак на голое тело полный моветон. Мы укладываем ногу неудачника в самодельный лубок». «Еще ни один идиот», — лишь теперь Вика дает волю гневу, «ни один кретин в мире не ухитрялся сломать в виртуальности ногу. Что у тебя в реальности, а? Есть перелом?» «Нет», — бормочет неудачник. «И то слава богу». Мы переглядываемся, от вечерней боевитости не осталось и следа. Одно дело бросить в виртуальном мире обманщика, совсем другое — раненого в горах. И то, что горы не настоящие, уже ничего не меняет. «Пошли к тем скалам», — предлагаю я. «Давай, я их видела во сне». Нам хватает взгляда. Мы ничего больше не говорим. Нет законов для нереальности. Сон или явь. Мы вместе спускались к упавшей звезде.